Глава 2. Луна сияла так ярко, что, казалось, полностью освещала все западные горы. Я понимала, что это все от волнения и костра, горящего столь жарко, что оранжевый язык пламени в любой миг мог коснуться моей одежды. Одежда — простое белое платье без опознавательных знаков, даже скорее рубаха. Сверху — меховая накидка. На груди несколько амулетов на веревках и кожаных шнурках. Сейчас они пустые, с трудом выговаривая слова, произнесла Чунур. Потом их наполнит сила. У нее явно была проблема с речью, но почему? По причине какого-то увечья или болезни понять не получилось. Чунур очень старалась помочь мне, пыталась кое-что подсказать, но потом смущалась, начинала спешить и в итоге заикалась так, что нельзя было разобрать ни единого слова. Я положила руку ей на плечо. Чунур тут же неслышно охнула, словно не ждала, что ее так запросто захотят коснуться. «Не переживай, я справлюсь». Она хлопнула ресницами, а потом неожиданно улыбнулась. Не знаю почему, но в этот момент она мне напомнила малышку Мию. Такая же непосредственность и чистота. Чунур на меня посмотрела, а потом неожиданно кивнула. И в этот миг внутри будто разгорелся теплый огонек, вселяя надежду, что все будет хорошо. Чунур положила мне ладонь на грудь. «Сильная!» С трудом выговорила она. «Я стараюсь, очень». После чего мы покинули домик. И вот теперь я стою возле взвивающегося ввысь пламени, которое, кажется, с каждой секундой становится все жарче. Джаргал находится на возвышении неподалеку, явно место вождя. Смотрит. На меня, пришлую девочку без страха и упрека, решившую познать силу шаманов ночи. На огонь, который сегодня все решит. На самих шаманов ночи, которые окружили меня плотным кольцом. Их было 11. Только те, кто уже получил благословение тех без имени и может стать учителем. Я внимательно смотрела на них. По лицам не прочесть, что думают. Но, кажется, я их вовсе не интересую. Куда важнее пламя и белый камень, формой напоминающий кляксу, упавшую с кисти на чистый лист бумаги. Именно он должен указать, кто станет моим учителем. Правда, пока даже предположения не было, как именно. Среди шаманов стоял Шичира. Это немного успокаивало. А еще тот, который приезжал в поместье вместе с ним сообщить про волю Джаргала. Да он из рода Кэйо. Это прилично нервировало. «Плетунья, не оставь в беде! Помоги, прошу тебя!» Вспыхнула мысль. «Только не Кэйо. Я много кого смогу вытерпеть, но да он враг. Не хватало, чтобы он попытался, используя свои знания и силу, вытащить из меня информацию про Изуми. А то, что попытается, на лице написано. Знаем таких орлов». Внезапно ударили в барабан. Я от неожиданности чуть не подпрыгнула. Второй удар, третий, четвертый. Звучный ритм наполнял тело каким-то неведомым ранее трепетом. За спинами шаманов стеной встала тьма, отгораживая нас от простых зевак. Пусть не все племя, но большая его часть собралась тут, чтобы посмотреть, как пройдет ритуал. Я не видела того, кто бил в барабан. Я не видела Джаргала, хотя и ощущала его взгляд. Очень такой внимательный, с легким прищуром, пронизывающий с головы до ног. Тьма рассыпалась на тысячу тонких щупалец, обвела фигуры шаманов, заливая их чернотой. Мне захотелось сделать шаг назад, но усилием воли я осталась на месте. никакого страха. Ни за что не показать, что хочется все бросить и кинуться в укрытие родного поместья. Треск огня. Бум-бум-бум. Удары в невидимый барабан. Земля под ногами дрогнула, задышала, словно огромное чудовище из древних легенд. Я поняла, что не понимаю, нужно ли делать что-то дальше, или лучше просто стоять и не двигаться. Сжала в кулак тонкую ткань платья. Стоять, только не показывать страх. Глаза шаманов вспыхнули ярким светом. Щупальца из тьмы разрисовали их лица, скрывая человеческие черты и превращая в гротескные маски. Я скрипнула зубами. Сделала глубокий вдох. Воздух показался непомерно горячим. Пламя в любой момент грозило приблизиться ко мне вплотную и заключить в обжигающее объятие. Мой взгляд упал на камень. «А чем Цуми не шутит? Может, сейчас вообще окажется, что тут нет для меня учителя? Кто знает, как собрались пошутить над простыми смертными духи?» Я протянула руку к камню, и сразу какая-то сила отшвырнула меня в сторону. В голове тут же кто-то засмеялся. По коже пробежали мурашки. Я никогда не слышала этого смеха. Никому из богов, с которыми мне приходилось иметь дело, он не принадлежал. «Быстрая! Шустрая! Не хочет ждать!» Их было несколько, голосов со странными шуршащими интонациями, напоминающими шелест падающих листьев. «Жди!» Внутри клокотало желание послать всех подальше. «Я не игрушка, не девочка для развлечений, в которую можно тыкать палочкой, чтобы повеселиться. Я наследница клана. Пускай этот клан еще не совсем жив. Жди!» Белый камень медленно поднялся в воздух. Я затаила дыхание. От камня полетели в разные стороны искры. По глазам ударил свет. Я зажмурилась и ойкнула, когда щеку полоснула раскаленная игла. Пошатнулась, рискуя упасть. И тут же меня подхватило тысяча вихрей, закружив сухим листом над землей. Я невольно вцепилась в пустые амулеты, словно сейчас это была единственная возможность удержаться. Амулеты внезапно оказались жесткими и колючими. Они больно впивались в кожу, будто теперь сами хватались за меня. Со всех сторон зашелестели голоса. Их было так много, что мысли путались. Не удавалось ухватиться ни за одно из них. С трудом раскрыв глаза, я потеряла дар речи. Больше не было ни деревни, ни шаманов, ни даже пламени. Черное небо, в которое взмывают огромные деревья. На их изогнутых ветвях сидят смутные силуэты. Белые-белые, красивые, хрупкие. Они склоняются друг к другу, что-то говорят, тихо смеются. В какой-то момент кажется, что видно, как скользят по их спинам длинные волосы, а с изящных ступней вниз слетают деревянные гетто. Люди и совсем не люди. Откуда-то доносятся чарующие звуки семисена. Они настолько искренни и печальны, что я чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Пальцы сами сжимают амулеты еще крепче, ровно до того момента, как раздается треск одного из них, и на землю падают осколки. Создания на ветвях резко поворачивают ко мне головы. Сердце замирает. У них нет лиц, гладкие серебряные маски, в которых отражаются ночь, звезды и ветер. Может ли отражаться ветер? Еще как! Особенно если его подняла взметнувшаяся вверх гигантская птица Тенгу, заставив пригнуться молодые деревца. «Чужая! Чужая! Пришла! Что-то хочет!» Голоса зашелестели, затрепетали, оставленными на ветру шелковыми лоскутами, кинулись ко мне. «Пришла!» Создания стремительно слетают вниз, прямо ко мне. Во рту пересыхает. «Я хочу сбежать, но меня окружают». Семисен всхлипывает и стонет так, что хочется закрыть уши руками. «От шаманов она! От шаманов! Да, да, да! Чего хочешь?» Я облизываю губы. «Помогите!» — говорю, слабо понимаю, чего именно хочу. «Помогите мне обрести учителя! Мне нужно познать силу шаманов, чтобы спасти брата!» Создания замирают, Семисен тоже. Только ветер играет с их волосами и одеждами. Чьи-то длинные пальцы касаются моей шеи, потом щеки, потом век, закрывая их. И я вдруг понимаю странность происходящего. Это не тот мир, где я была раньше. Здесь все не так, совсем не так. «А ты способнее, чем я думал», — говорит кто-то сзади. Я хочу развернуться, но не выходит. Руки и ноги словно онемели. Узнать голос не могу, но интонация кажется знакомой. «Ты шагнула сама через врата, даже не пройдя первый этап обучения». Пальцы скользят по волосам, пропуская пряди вниз. «Кто? Кто это?» Я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. Прикрываю глаза. «Я приму любого учителя», — проносится в голове мысль. И в следующий момент словно становится спокойнее и легче. Будто получилось пройти какой-то барьер, принять то, что нужно было. Рядом шуршат, шелестят создания с гладкими лицами. Снова плачет Семисен. «Чего ты ждешь?» – звучит голос стоящего за спиной. И становится ясно, что в нем звучат интонации Шичиру. «Плетунья, спасибо!» Я резко срываю с себя ворох амулетов и направляю в них Рёку. Сначала осторожно, мягко, а потом все сильнее и сильнее. Создания вокруг берутся за руки и начинают странный танец. Семисен теперь звучит задорно и дерзко, будто подстрекая сделать что-то необычное. Удивить, озадачить. Но разум не дает поддаться искушению. Это чужая территория, даже несмотря на то, что сзади Шичира. Амулеты сияют фиолетовой рёку, сами поднимаются ввысь. Прямо туда, куда взлетела сказочная Тенгу. Рука на моем плече сжимается. «Молодец!» Я вздрагиваю. Сказано хрипло, непривычно, и это не голос Шичира. Амулеты сливаются в одно целое. Спустя миг я понимаю, что перед моими глазами снова белый камень неправильной формы. Тот самый, что лежал у костра. Он становится все больше и больше. Мы отступаем на шаг. Грохот сотрясает землю, меня отшвыривает в сторону. В голове гудит, сердце колотится, как бешеное. Во рту привкус крови. «Выбрали, выбрали!» «Так, это не духи, это уже люди, племя!» Я с трудом раскрыла глаза. Белый камень парил, переливаясь золотистым светом возле Шичира. «Кажется, в этом мире все же есть боги, которые помогают!» «Спасибо, пле...» Камень задрожал, вспыхнул тревожным золотом. Джаргал нахмурился. Шаманы, стоявшие в круге, переглянулись. «Что происходит? Такого раньше не бывало», — донеслись перешептывания. «Я замерла, не смея шевельнуться. Что все это значит?» Камень взметался над нашими головами, вертясь вокруг собственной оси. Нервно взмыл вверх, потом прямо в костер, что весело затрещал, раскидывая кругом тлеющие угольки. «Те без имени что-то затеяли», — прозвучал тихий женский голос. Я напряженно смотрела на огонь и только благодаря этому успела вовремя отскочить в сторону, именно в тот момент, когда камень треснул пополам и обе части со снопом искр вылетели в разные стороны. Хорошо, что Шичиро стоял практически напротив меня, поэтому я прекрасно увидела, как он поймал белую половинку. Едва не выпустил, обжигая пальцы, но все же удержал. Поднял на меня глаза, по лицу ничего не прочесть. Мне стало не по себе, потому что раз он поймал первую, то вторую половину камня тоже кто-то поймал. Дышать практически не получалось. Горечь дыма от костра застревала в горле, вызывая спазмы. Чей-то взгляд прожигал спину, и я медленно, очень медленно обернулась.